Стубен был первым британским министром, которого принимала Новая Москва еще в 1934 году, и внимание, оказанное тогда ему в Москве, соответствовало этому. В ту пору Запад не очень баловал Россию подобными визитами. Английскому министру показали сокровища Кремля, московское метро, русскую и западную живопись, не обойдя, разумеется, Дега с Ренуаром. Итог бесед Идена со Сталиным был выражен, как теперь установил Бардин, вновь в коммюнике, которое было на редкость быстро согласовано специалистами по этой части во время их встречи в посольском особняке на Софийской, и которое гласило, что у Британии и России нет противоречия интересов ни в одном из основных вопросов международной политики. Бардин, перечитавший это коммюнике, нашел его излишне оптимистичным, однако в глазах Егора Ивановича это как раз хорошо характеризовало Идена. Видно, английский министр, как это часто бывает в дипломатии, ради главного готов был пренебречь второстепенным, пренебречь настолько, что делал вид, будто он его не видит. Единственное, что для Идена было несомненным, и во что он действительно верил по возвращении из Москвы, заключалось в том, что русские приветствовали миссию Идена в Москве, его миссию и его Идена, как носителя идеи, которая сделала возможной эту поездку в Россию. Иден был в такой мере в этом уверен, что когда летом 1939 года возник вопрос о заключении англо-советского пакта, способного предупредить гитлеровскую агрессию, и тогдашний министр иностранных дел Гелифакс отказался ехать в Москву, Иден дал понять правительству, что готов взять на себя эту миссию. Тогда эта поездка не удалась, но все, кто был осведомлен о настроениях Идена в ту пору, готовы были свидетельствовать, Иден все определеннее ставил на русскую лошадь. Это было 2 с лишним года тому назад. А как теперь? Тогда его «да» и его «нет» значили много меньше, чем теперь. Тогда он был бывшим министром. Правда, есть мнение, что в правительстве, которое возглавляет Черчилль, реальные права министра и тем более министра иностранных дел не следует переоценивать. Но это мнение может быть субъективным, а следовательно тенденциозным, а тенденция, как было сказано выше, не способствует установлению истины. Так или иначе, а Иден пребывал в Москву в более чем ответственный период ее истории. Если вспомнить прошлый его приезд в советскую столицу, то можно было установить даже нечто общее. Теперь, как и тогда, обе страны стояли перед великими испытаниями. Тогда речь шла о том, чтобы предотвратить войну. Сейчас одолеть врага и войну выиграть. Тогда возможен ли союз и в какой мере обе стороны готовы его осуществить? Теперь достаточно ли жизнестоек этот союз и способен ли он совладать с превратностями времени? Как неплох был политический климат тех лет, поездки Идена в Москву сопутствовала удача. А как теперь? На подмосковных полях, скованных морозом, какого давно не знала Россия, накаляясь каждым днем все больше, продолжалась самая большая битва этой войны, а перспектива Второго фронта была так же далека от осуществления, как и в начале войны. Можно было подумать, что восторжествовала формула Трумана, провозглашенная на второй день после июньского вероломства Гитлера. «Пусть они убивают друг друга». Так или иначе, а Иден прибыл в Москву, и Егор Иванович ехал на вокзал встречать английского гостя. Бардин подумал. «Бечетов едет?» Оказалось, что едет не только Бечетов, но и Михайлов. А это уже было интересно. Далеко не всегда посол сопровождает иностранного гостя. Если это имеет место, значит гость приветствуется. Из этого можно было вывести 2 правила, притом любопытных. Первое. Только в общежитии каждый гость желателен. В дипломатии действуют иные законы. Второе правило конкретное и в какой-то мере деликатно. А если бы ехал Черчилль, разрешили бы послу сопровождать его или нет? Вряд ли. То обстоятельство, что Черчилль премьер, не имело бы здесь ровно никакого значения. Следовательно, то, что отождествлялось в сознании советских руководителей с именем Идена, решительно не распространялось на Черчилля. Хотя, если копнули глубже, ну чем Иден в конце концов отличался от Черчилля?